Бивер. От реки Эй в сердце Амстердама до Венецианской лагуны бивер без заправки бы не долетел. Так что бывшая королева остановилась на озере Кому, чтобы заправиться, сходить в туалет, выпить чашку кофе и высадить второго пилота. До места назначения она долетит одна. Отчасти ради картинки. В последние месяцы, всякий раз, увидев в летной кабине двоих, циники уверяли, что это очередной фейк. На самом деле, Фредерика Матильда Луиза Саския, быть может, вовсе не умеет водить самолет. Кроме того, ей нужно побыть одной. Первое, что она сделала сегодня утром, подписала отречение от престола в пользу Лотты. И после этого ей почти не удавалось остаться в одиночестве. А если все же удавалось, Лотта принималась бомбардировать мать сообщениями, прося совета и поддержки. На пару самых неотложных вопросов она ответила, потягивая кофе на веранде с видом на озеро. Со времен Древнего Рима на берегах Кому селились цари и князья, часто желая залезать раны после падения с колеса фортуны. Так что теперь по берегам были разбросаны живописные старинные здания с долгой, сложной и не особенно веселой историей. Со многими из их прежних владельцев Саския обнаружила бы семейные связи, если бы удосужилась как-нибудь покопаться в корнях своего родословного древа. Так что чашка кофе здесь, в кафе у пристани, под боком у отеля «Люкс», во время она, бывшего частной виллой какого-нибудь ее четвероюрдного прапрапрадеда, напоминала. И она, если пожелает, сможет провести остаток жизни в таком месте. Как многие другие свергнутые, низложенные, лишенные сана, впавшие в немилость важные персоны былых веков. Для иных это прозвучало бы зовом сирены, но у Саски от одной лишь мысли мурашки по спине побежали, и она постаралась поскорее допить свой кофе. Сидя в этом райском месте и наслаждаясь легким ветерком с озера, она подумала вдруг: если глобальное потепление завершится апокалипсисом, этот бастион пойдет последним. Но теперь, уже лишившись трона из-за климатических войн, Саския не хотела прятаться в бастионе. Она собиралась сражаться в первых рядах. Так что она встала и отодвинула чашку с кофейной гущей, едва рабочие на заправке закончили с ее самолетом. Написала своему контакту в Венеции «Скоро буду» и выключила телефон. Под стеклянными взглядами нескольких дронов папарацци спустилась к пристани, взошла на борт своего гидроплана и начала обычное приготовление к полету. Несколько минут спустя она уже была в воздухе, летела на юг над горной долиной в форме буквы «Y», охватывающей озеро с двух сторон. Дальше под ней развернулись равнины Ломбардии. Саския повернула на восток, к Адриатическому морю, километрах в 250 отсюда. И примерно час полетного времени на ее стареньком понтонном гидроплане. Можно найти и побыстрее, и покруче. Но это же де Хэвиленд Бивер, канадская классика. У ее семьи еще с войны были теплые связи с Канадой, поэтому она и выбрала этот самолет. Перейдя в горизонтальный полет и установив правильное направление, она позволила себе минут 10 поплакать. Не то чтобы особенно огорчалась, просто когда в жизни происходят глобальные перемены, требуется время, чтобы это осознать и пережить. И такого времени у нее сегодня еще не было. Нидерландцы не проводят официальной коронации, так что новой королевой Лотта стала в ходе вполне светской церемонии в амстердамской Нью-Векерк. Нью-Векерк — новая церковь, голландский. Церкви только по названию. Никто не возлагал ей на голову корону, Да у нее и короны-то не было. Присутствовали все значительные лица, плюс пестрый набор членов иностранных королевских семей и международных дипломатов. Очень удобно для Саскии. Ей удалось разом со многими и поздороваться, и попрощаться. Но когда отрекаешься от престола, нужно уехать из страны. Прямо и честно совсем порвать, освободить площадку для наследника. Так что, быстро переодевшись в Амстердамском королевском дворце, за 10 минут до того ставшим официальной резиденцией ее дочери, Саския дошла пешком до Эй в толпе других пешеходов, села в ожидавший ее гидроплан и улетела. Ее королевское высочество принцесса Фредерика Нидерландская, так она теперь именовалась, появилась в небесах над Венецией в тот час, который киношники называют золотым, когда все залито теплым светом уходящего на запад солнца. В жизни, оставленной позади, это не было бы случайностью. Время прилета точно рассчитал и подгадал бы Вильям вместе с Фенной. Но сегодня это в самом деле была случайность. Разве что Пинатуба поспособствовал. Он уже выбросил в стратосферу столько серы, что закаты в северном полушарии разительно изменились. Говорят, в золотой час освещение благоволит дамам известного возраста. Саския предпочитала думать, что этого возраста еще не достигла, а вот Венеция определенно была зрелой дамой. И едва ли можно было вообразить себе лучший час, лучшее освещение, чтобы увидеть «Ля Сирениссима». «Ля Сирениссима» — светлейшее, итальянский, прозвище Венеции. На малой скорости и на небольшой высоте ее бивер был в своей стихии. Маршрут полета, загодя составленный Саскией, проходил вдали от оживленного коммерческого трафика вокруг аэропорта Марко Поло на Большой Земле, к северу от города. Она пролетела над городом-островом, плавно сбрасывая высоту, борясь с искушением помахать многочисленным зрителям, наблюдавшим за ее полетом с мостов, балконов, набережных и площадей. Развернулась по направлению легкого северо-западного бриза и плавно опустилась в ласковые воды лагуны. С Джардини делла Бьеннале по правую руку и красной башенкой Сан-Джорджо по левую. Пусть и для венецианцев, и для нидерландцев вода таит себе угрозу. Саския любила садиться на воду. После Уэйко она начала нервничать в ожидании рокового момента, когда резина шасси соприкасается с твердой землей. Но на гидроплане из полета в заплыв переходишь плавно, даже не замечая, в какой миг одна стихия сменяется другой. Направление ветра помогло ей легко подвести гидроплан к причалу в парке возле площади Святого Марка. Надо было только следить, что происходит по бокам, чтобы не задеть пропеллером какое-нибудь соседнее судно. Когда маневрировать между судами стало слишком нервно, Саския заглушила мотор, отключила все, отстегнула ремень безопасности и вышла на понтон. И сразу заметила, что к ней приближается прогулочный катер. За штурвалом стоял Микьель и белозубо улыбался, блестя солнечными очками, стоящими должно быть не меньше ее гидроплана. Впрочем, Микьель не зря за них заплатил. Выглядел он шикарно. Как и его катер. Разумеется, один из тех, что сделаны вручную, в единственном экземпляре, с переборками из красного дерева. Никакого стеклопластика. В мире Микьеля его просто не существовало. Быть может, венецианцы и мечтают отделиться от Италии, но определенно не готовы расстаться с итальянским стилем. С помощью нескольких друзей на катере Микьель взял самолет Саскии на буксир и провел несколько последних метров к швартовым тумбам у края причала. Саския, разом освобожденная от всякой ответственности, могла просто стоять на понтоне, положив руку на крыло. Другой рукой она время от времени махала людям, собравшимся в парке, чтобы ее приветствовать, о ней посплетничать или просто на нее посмотреть. Пестрели привычным разнообразием плакаты и баннеры. Фредерика, проснувшаяся сегодня утром в Амстердаме королевой Нидерландов, обратила бы на них самое пристальное внимание. Саския Оранская могла скользнуть по ним равнодушным взглядом и пожать плечами. И, если честно, пожалуй, чувство было взаимным. Чего только не видела Венеция за свою историю. Приезд развенчанной королевы ее едва ли поразит. Парк отделяла от пристани каменная балюстрада. Кто-то вывесил на ней баннер с английским приветствием: «Добро пожаловать, королева Нижнего мира». Саския прекрасно умела отличать настоящие любительские плакаты, симпровизированные простыми гражданами на кухонном столе, от профессиональных подделок под любительские. Этот явно принадлежал ко второй категории. Не ускользнуло от ее внимания и то, что когда Микьель сошел со своего шикарного катера на пристань и протянул ей руку, помогая сойти с понтона, все это произошло на фоне этого баннера. Именно такой образ облетел мир, прежде чем ее нога коснулась того, что в Венеции сходило за сухую землю. Со словом «Нижний мир» Саския раньше не сталкивалась, но поняла, что оно означает. Схожее название носит ее страна — Нидерланд, буквально «Нижняя земля». Провинциальная Северная Европа никогда не видывала других земель, расположенных ниже уровня моря, так что за Нидерландами закрепилось это прозвище. Но с глобальной точки зрения мест, где люди живут с морем наравне, всего на несколько метров выше или даже ниже моря, на земле множество. Еще 100 лет назад все эти места казались очень разными. Что общего у Венеции с Хьюстоном или у Зеландии с Бангладешем? Но когда уровень моря начал повышаться, оказалось, что в главном они едины. Целый архипелаг хрупких и уязвимых нижних мест, опоясывающий всю планету. Почему бы не назвать его Нижним миром? Нужна ли ему королева? Другой вопрос. Все понимали, что у королевы был трудный день, так что формальности у причала свелись к минимуму. Саския приняла букеты, официальное приветствие от мэра города, а также от лидера организации под названием «Викзиталь». Помахав толпе и попозировав для нескольких фото, она поднялась на борт шикарного катера Микьеля, и они помчались через лагуну на личный остров Корнелии. Вокруг Венеции разбросаны десятки островков, каждый со своей долгой историей. Остров-монастырь, остров-кладбище, остров-тюрьма. Многие необитаемы и никак не используются. Примечательный факт для Саскии, которая полагала, что очаровательный частный островок в нескольких минутах ходьбы на катере от Гранд-Канале покупатели должны с руками рвать. Должно быть, рынок угнетало то, что всем этим островкам грозила нешуточная опасность затонуть. Тот, куда они направлялись, был меньше 100 метров в ширину, почти квадратный, если не считать выемки с одной стороны. Там находилась пристань. Несколько минут назад Саския пролетала над этим островом и хорошенько рассмотрела его из бокового окна. Вдоль трех его сторон тянулись старинные постройки, в былые времена галереи монастыря. В средние века они поднимались прямо из воды. Затем подъем уровня моря вынудил владельцев острова расширить его территорию, подсыпав земли на мелководье и окружив остров плотиной. Защитники природы подняли крик, и возникший скандал подозрительно удачно сыграл на руку Викзиталю, местному движению, выступающему за выход Венеции не только из Европы, Векзит, но и из Италии, Викзиталия. Сама Венеция протяженностью менее 4 миль кажется маленькой, почти игрушечной. Трудно предположить, как могла возникнуть и зачем понадобится ее миниатюрная копия. Но именно такой Венеции в миниатюре стала Санта-Либерата, так назывался этот остров. Саския видела отлично продуманный и сделанный ролик, в котором Корнелия, владелица Санта Либераты, бродила босиком по затопленным коридорам древнего монастыря, грустно смотрела сквозь шестидюймовый слой воды на прекрасные мозаики, возводила взор к фрескам, которым предстояло раствориться под напором соленой воды. Так или иначе, за новыми плотинами, возведенными в нарушение требований ЕС, Санта-Либерата пока была в безопасности. Семья Корнелии сотворила со своим жилищем настоящее чудо, совместив все удобства отеля «Люкс» с атмосферой седой старины. По прибытии Саския пошла освежиться в ванную, полную ультрасовременного, элегантного, сверкающего хромом и сталью сантехнического оборудования. И далеко не все приборы здесь узнала и поняла, как ими пользоваться. А потом вышла в патио, освещенное алым закатом производства Пинатубо. И здесь, меж тысячелетних каменных плит, выпила по бокалу вина с Деи Каурчант. «Ну что, ваше королевское высочество, каково быть экс-королевой?» «Чудесно!» Едва не сорвалось с губ, но Саския удержалась. В последний раз она виделась с Деей на ранчо «Летящая С», и там Дея присутствовала не как журналистка, она сопровождала мужа, лорд-мэра. Сейчас ситуация другая. Они беседуют не под запись. Но это своего рода репетиция настоящего интервью, которое Саския даст Дее завтра для BBC. Так что с привычкой всегда быть настороже, пожалуй, расставаться еще рано. «Приятно освободиться от некоторых обязанностей», — с мягкой улыбкой ответила она. «Но я, разумеется, не могу не думать о королеве Шарлотте. Ведь все эти обязанности теперь легли на ее плечи». Дея едва заметно усмехнулась, слушая этот гладкий, тщательно выверенный ответ. Если она надеялась неформально поболтать, то, как видно, зря. «Сильно отличается от британской монархии, верно? Нам нужно будет проговорить это вслух для зрителей». «Что, традиция отречения?» «Британские монархи, за одним знаменитым исключением, никогда не отрекались от престола». «Верно. В Нидерландах это скорее правило, чем исключение». «Вроде как выйти на пенсию». «Да. И некоторые уходят раньше других». «Достаточно рано, чтобы, например, сделать другую карьеру». «Посмотрим. Сейчас об этом думать рановато. Как вы полагаете, вы остались бы на троне, если бы не осложнение? Компания дипфейков, споры вокруг геоинженерии». «Да, почти наверняка. Меня ведь с детства готовили к этой работе. И у меня хорошо получалось. Народу, даже антимонархистам, я нравилась. Да и для Шарлотты это тяжелое бремя. Она ведь еще так молода. Но когда твоя персона начинает отвлекать страну от реальных забот, пора уходить». «Мне пришлось поставить Шарлотту перед выбором. Мы уходим вместе и кладем конец монархии, или я передаю престол тебе». Она свой выбор сделала. За последнюю минуту у Саскии несколько раз звонил телефон. Сообщение от Лотты. Она проверила телефон, ожидая новой отчаянной мольбы посоветовать и поддержать, но вместо этого увидела селфи, на котором Шарлотта, очень довольная, стояла рядом с невероятно красивым принцем из норвежской королевской семьи. Саския переслала снимок Дее, и та рассмеялась. «Кажется, королева Лотта быстро освоилась в новой роли». Наступило короткое молчание, знаменующее смену темы. Обе женщины потягивали вино и смотрели через ровные воды лагуны на Венецию, всего в километре отсюда. «Ваше королевское высочество», — начала Дея. — «Завтра острые темы у нас не планируются. Но есть вопрос, который я не могу не задать. Это неизбежно, учитывая, кто я и где живет мой народ». Саския кивнула. Она знала, что этой темы не избежать. Дея принадлежит к народу сикхов. Ее дед и бабка приехали в Англию из Пенджаба. Она не религиозна, по крайней мере, не покрывает голову. Но на всех семейных фотографиях чандов можно увидеть немало тюрбанов. Саския слышала, что на пенджаби Дея говорит не хуже, чем по-английски. «Я слушаю», — ответила она. «Сейчас идет вторая неделя июля», — медленно начала Дея. «А сезона дождей все нет. Муссоны запаздывают так надолго, что некоторые пенджабцы спрашивают себя, будут ли вообще в этом году дожди». Саския кивнула. «А что говорят прогнозы погоды? Я слышала, надежда есть». «Слава богу! Долговременный прогноз дает кое-какую надежду». «Но ведь и раньше случалось, что муссоны запаздывали». «Разумеется. Бывают и годы, когда дождей нет вовсе. Только дело не в этом. Дело в том, что люди смотрят на это...» Идея указала на запад, где полыхал редкостной красоты закат. «Смотрят на то, что дождей все нет и нет. И не могут не думать о том, что одно с другим связано», — заключила Саския. Они прошли через внутренний дворик и присоединились к Микьелю, Кьяре и Корнелии за легким неформальным ужином в бывшей монастырской трапезной. С ними сидел за столом и Марко Арсини, лидер движения «Викзиталь», которого желтая пресса порой называла «дожем». Это был человек лет 40, консервативно одетый, с серьезными и доброжелательными манерами. Быть может, естественными для того, кто пытается продвинуть в умы и сердца сограждан идею, как минимум, смелую. С собой Марко привел своего друга Пау, активиста из Барселоны, города, который, как и Венеция, искал способа освободиться от государства, куда его впихнули против воли. Столу казалось не меньше 1000 лет, а блюда молекулярной кухни, поданные на ужин, готовились на оборудовании, словно попавшем сюда прямо из НАСА. Стены, в тех местах, где они не были покрыты трещинами или потускневшими фресками, украшала живопись, в основном очень старая. Можно было только воображать объемы и состав всего семейного собрания. Саския заметила полотна, которые сперва приняла за искусные подражания Тициану и Тинторетто, и лишь некоторое время спустя сообразила, что они настоящие. Более всего привлекало к себе взор полотно эпохи Возрождения, изображающее Цереру на крылатой колеснице, богиня плодородия, та самая, от имени которой происходит слово «сириалс», «злаки», парила над идеализированным тосканским ландшафтом, разыскивая свою дочь Прозерпину. Саския прекрасно помнила эту историю. Горе Цереры от разлуки с дочерью, которую похитил Плутон и против воли сделал царицей подземного мира, привело к появлению времен года. От горя и гнева Цереры землю охватывает холод, увядают растения, прекращается цветение и рост. Но потом богиня плодородия смягчается, и вся зелень на земле вновь начинает цвести и давать плоды. Выбор такого полотна над обеденным столом, разумеется, был не случайен. Не более случайен, чем баннер с королевой Нижнемира. «Интересно знать», — заговорила Саския, — «что сделали бы из этого мифа древние римляне, если бы понимали, как связаны два полушария, и знали, что когда на севере зима, на юге лето, и что одно без другого невозможно». Она рассчитывала начать этим легкую неформальную беседу, но Дея сразу повернула разговор в ином направлении. «Давайте прямо скажем, что вы имеете в виду», — сказала она. «Спасение Венеции от затопления может означать голод в Пенджабе». «Вообще-то я имела в виду не это», — заметила Саския. «Никто не хочет голода ни в Пенджабе, ни где-либо еще», — ответила Корнелия. «По счастью, такие представления ошибочны. Индийская академия наук опубликовала свои расчеты климатических изменений. Они говорят иное». «В сценарии, при котором Пинатуба остается единственным местом, где идет выброс серы в стратосферу, — вступил в разговор Микель, — и работает на максимальной мощности круглый год. Вот почему в этом году мы запускаем второй проект в Вадане. Вот почему ТР начал работу на Папуа. Так появится еще одно место в Южном полушарии. И чем это нам поможет? Установлено, что в прошлом извержения вулканов к югу от экватора приводили к усилению муссонов. Выяснилось, что о Вадане Дейя ничего не слышала. Едва ли можно ее винить. Саския тоже ничего бы об этом не знала, если бы ей не сообщила Корнелия. Так что они потратили минуту на объяснение Дейи основ. Скалистый остров неподалеку от берегов Албании, когда-то форпост Венецианской империи, затем советский завод химического оружия и, наконец, по решению, принятому около года назад, место, где будет возведен клон Пинатубо. Вадан лежит километрах в 800 к юго-востоку от Венеции. Именно там через несколько лет состоится конференция, которую вместе с другими сидящими за столом собирается посетить и Саския. «Да уж, вы умеете удивить», — улыбнулась Дея. «Кто бы мог подумать, что в числе игроков окажется Албания?» «Возможно, Северная Македония догадывалась», — заметила Кьяра. «Вы шутите. Но что, если Северная Македония позавидует Албании и захочет построить свой шестиствольник?» «Им это не понадобится. Воздействие шестиствольника охватывает большие территории», — напомнил Микель. «Северная Македония получит все удовольствия бесплатно. Что хорошо для Албании, хорошо и для них, и для других стран, расположенных с подветренной стороны». «В нашем полушарии господствуют ветры, дующие с запада на восток», — заметила Дея. «Тогда, выходит, Венеция расположена не в том направлении от Вадана». «Если бы мы заботились только о том, чтобы здесь стало прохладнее, то да», — ответил Микель. «В этом Вадан нам не поможет. Он будет охлаждать Турцию, Сирию и Ирак, страны, которым из-за повышения температур грозит опасность стать необитаемыми». «Как Пинатубо уже заметно изменил к лучшему погоду в Остине и Хьюстоне», — добавила Кьяра. «Я начинаю догадываться, как вы профинансировали Вадан», — заметила Дея. Саске такая мысль до сих пор не приходила в голову. Ей-то казалось, что Вадан строится на деньги таинственных венецианских олигархов. Но по лицам Микеля и Кьяры она поняла, что догадка Деи верна. «Выгода для Венеции здесь косвенная», — вступил в разговор Марко. До сих пор он в основном помалкивал, а Пау, его друг из Барселоны, и вовсе не произнес ни слова, только наслаждался едой, вином и обменивался нежными взглядами с Кьярой. «Да-да, понимаю. Уровень моря», — ответила Дея. «Итак, экзистенциальная угроза со стороны моря для Венеции создает естественный союз между вами и перегретыми странами Персидского залива, расположенными с подветренной стороны от острова Вадан. До недавнего времени просто свалки советских токсичных отходов, для Албании совершенно бесполезной, но желанной для Венеции, которая хочет с него начать восстановление своей сферы влияния в Адриатике. Бывают же странные сближения». «Такие странные политические комбинации, — заметила Корнелия, — мы встречаем на протяжении всей истории». «Глобальное потепление лишь изменило их очертания», — добавила Саския. «А чтобы охладить эту часть мира, нужно построить еще один шестиствольник с наветренной стороны», — продолжала Дея. «Где-то на западном краю Европы. Может быть, у вас, госпожа?» «ТР присмотрел угольные шахты на юго-востоке Нидерландов», — ответила Саския. «Но там звуковые удары будут слышны с германской стороны границы и создадут проблемы нашим соседям. Нет, если мы хотим выбрасывать серу в небеса над Северной Европой, придется строить специальные самолеты». «Давайте вернемся к Пенджабу», — снова вступила Дея. «Житницы Индии. Может быть, Мне следует так его называть, чтобы все поняли, насколько все серьезно. Пенджаб — место, где выращивают еду. И компьютерные модели... Компьютерные модели основаны на другом сценарии. Один лишь Пинатубо, — нетерпеливо вставила Корнелия, — не учитываются ни Вадан, ни Папуа. А что говорят модели, в которых эти факторы учитываются? Корнелия не была образцом дипломатии. Она отвела взгляд, и на лице ее отразилось нетерпение, почти раздражение. Микель поспешил сгладить ситуацию и вклинился между ними, словно футболист, перехватывающий пас. «Это немного похоже на вопрос, каков результат акупунктуры?» «Единого ответа не существует». «Не поняла?» «У меня бывали синусовые головные боли», — начал рассказывать Микель. «Очень неприятная штука. И ничего не помогало». Я пошел в клинику иглоукалывания. Доктор начала втыкать иголки мне в лицо. Ну, этого можно было ожидать. И еще в ладони и в стопы. Представляете? Почему от иголки между пальцами ног перестали болеть носовые пазухи? Он пожал плечами. Все это связано с тем, как циркулирует в организме энергия. «И пути ее неисповедимы», — вставил Марко. «Но в иглоукалывании все известно точно», — ответила Дея. «У них есть схемы активных точек, тут все выверено, им можно доверять». «В нашем случае», — продолжал Микель, — «возможно, хватит всего трех точек. Пинатубо, Вадан, Папуа. Достаточно воткнуть наши иглы сюда. Быть может, потом появятся новые. Что это будет значить для Пенджаба? Однозначного ответа нет. Все зависит от того, как их использовать и как они будут взаимодействовать друг с другом». «Вот почему мы начали проект в Вадане», — поддержал Марко. «Возможно, мы обнаружим, что если закрывать Пинатубо на два зимних месяца, а Папуа включать на полную мощность в течение 6 недель весной, сезон дождей в житнице Индии начнет проходить идеально». «Но тогда начнет голодать Китай», — возразила Дея. «Вот уж о Китае я бы не беспокоилась», — сухо заметила Корнелия. Дея переглянулась с Аскией. В ее взгляде читалось: «Вы понимаете, о чем она? Я нет». «Что вы имеете в виду, Корнелия?» — спросила Саския. «Это все равно, что сказать, а вдруг США решит сбросить бомбу на Пекин и убить 1 000 000 китайцев? Что им помешает?» «Да то и помешает, что Китаю это не понравится, и он найдет, чем ответить». «И кроме того», — вставила Кьяра, бросив нервный взгляд на тетушку, — «просто глупо убивать людей без причин». «Что? Ну да, и это тоже». «А теперь представьте себе, что бомбу из Америки в Пекин придется везти полгода, и скрыть это будет невозможно». Дэя кивнула. «Да, здесь не получится внезапной атаки климатического Пёрл-Харбора. Алластеры и Эшмы мира сего слишком хорошо знают свое дело». «Но их голоса — голоса вопиющих в пустыне», — заметила Саския. «Пока за ними не стоит какая-то сила. И Китай, и Индия — сверхдержавы. Но можно ли назвать серьезной силой, ну, не знаю, Исландию, Мьянму, Чад?» «Венецию», — добавил Марко. «И Каталонию», — вставил Пау. «Все это сводится к тому», — подытожила Корнелия, «что сильные страны сильны, а слабые — слабы». «Так и было до сего дня». Она взяла свой телефон и начала листать фотографии. «Знаете, в прошлом году я предприняла морское путешествие. Мы прошли через Суэцкий канал, Баб-эль-Мандеб, Малакский пролив. Все знаменитые бутылочные горлышки морской коммуникации. Много столетий люди вели войны за эти места, а когда не воевали, разыгрывали политические шахматные партии, пытаясь определить, кому же должны принадлежать эти акупунктурные точки на теле цивилизации. И здесь то же самое. Местам, о которых большинство людей сейчас никогда не слышало, предстоит стать суэцкими каналами будущего. Великие и малые мира сего будут претендовать на них, отмечать на своих шахматных досках, возможно, даже готовиться к конфликту. Но если думаете, что такое происходит впервые, вы попросту не знаете историю.